Олег Кожин. Призыв. Вадим решил быть умнее, и вместо демона он вызвал ангела. Ведь ангелы честны и не кинут с договором. Когда в гексаграмме материализовался крылатый, Вадим радостно вскрикнул. Огненный взгляд архангела скользнул по стопке порно-журналов. «Скверно!» Взревел архангел пылающим мечом, развалив Вадима пополам. Сквозь стены оглядев шумный и грязный мир, архангел решительно шагнул вперед. «Скверно!» Конец рассказа. Олег Кожин. Призыв. Текст читал Михаил Стинский.